промолвил он, на этих словах передавая одному из впереди стоявших бойцов небольшую стопку фотографий. «В целом, вы и так уже давно знаете их лица, но больше по занимаемым должностям. Из сказанного ясно, что это наиболее опасные враги», следом улыбнувшись и оглядев толпу, Святогор более задорно, низким голосом с хрипотцой добавил: «Но киснуть не нужно, как правило, в одном месте все они появляются крайне редко, а сейчас и вовсе распределены по объектам». Наблюдая, как фотографии передаются по рукам среди собравшихся, Святогор выждал небольшую паузу и следом уже более серьезным тоном продолжил: «Пока что вопросов нет, есть», поднял руку Степа и следом, дождавшись кивка дяди, произнес: «А этого не помню, молодой относительно других». На этих словах товарищ повернул находившийся в руках снимок в сторону безопасника, а затем, после его короткого кивка, развернул к остальным. На фотографии был изображен широко улыбающийся, с ямочками на щеках, молодой мужчина. На вид не старше 35 лет, довольно широкий в плечах, с карими глазами и светло-каштановыми волосами. Артем Самоходов. Позывной «Торпеда». Об этом одаренном мало что известно. К слову, сегодня мы с ним вряд ли пересечемся, Самоходов охраняет княжну Пожарскую. Судя по всему, после случившегося покушения на жизнь наследницы, приставлен к ней личным телохранителем, Святогор немного задумался и, коротко кивнув своим мыслям, продолжил: «Раз уж заговорили о нем подробнее, пару слов и об остальных. Про самого князя говорить не буду, а вот о господах Костомарове и Миронове скажу. Именно эти двое являются костяком клана, на которых держится и завязано много процессов. Первый является начальником службы безопасности вражеского рода и, надо сказать, отличается не только силой развитого дара, но и впечатляющими аналитическими способностями», следом дядя перевел взгляд на меня. «Второй, который Миронов, на мой взгляд, один из самых опасных среди вражеской элиты». «Да-да, вы не ослышались. Сам князь, конечно, также невероятно силен, но на стороне командующего боевым крылом выступает не только немного более юный возраст, но, что важнее, непрекращающийся опыт бесконечных войн. Яков Степанович – боевой молот Пожарских. Надо понимать, что с огромной вероятностью именно он со своими людьми первыми прибудет по сигналу тревоги на являющийся нашей целью объект. И ваша задача сделать так, чтобы этого сигнала не произошло». На этих словах в пещере возникла тишина, во время которой все присутствующие молча переглядывались между собой. Не считая Максима и Степу, все остальные были людьми военными и к делу относились весьма спокойно, без лишней суеты и волнения. Мои товарищи тоже держались бодрячком и, судя по лицам, несмотря на слова дяди, отступать были не намерены. Отметив легкий кивок от Святогора, я ответил тем же и шагнул вперед, поравнявшись с ним плечами. Следом, развернувшись и оглядев своих людей, уже более оптимистичным тоном, чтобы дать окружающим положительный настрой, произнес: «Наш крот под видом хранителя прямо сейчас следует в направлении объекта. Задача – сработать так же, как в научной лаборатории. Если все пройдет гладко, то очень скоро Пожарские проклянут тот день, когда решили с нами связаться». Длинный широкий стол был покрыт белоснежной скатертью из тончайшего льна, на которой прислуга аккуратно расставила золотые и серебряные приборы. В центре стола стоял массивный подсвечник, украшенный драгоценными камнями, из которого тянулись свечи, и по залу от них струился теплый приятный свет. Стол буквально ломился от яств: запеченный поросенок с хрустящей корочкой, фаршированные утки, разнообразные блюда из рыбы, такие как жареный карп с лимоном и зеленью. Рядом выставлены роскошные закуски, икорные тарталетки, копченые деликатесы и фаршированные овощи. Десерты были представлены в виде многоярусной башни сладостей: сахарные фигурки, пирожные, фрукты в глазури и шоколадные конфеты. Вино, разлитое в хрустальные графины, переливалось ярко-бордовым оттенком. Все это было окружено великолепием сервировки, и каждый элемент, от блюд до декора, подчеркивал статус и богатство царского двора. Ужин превращался в настоящую трапезу для богов, где каждая деталь продумана до мелочей, но для присутствующих в помещении людей такая роскошь была отнюдь не в диковинку. Напротив, по скучающим лицам аристократов даже могло показаться, что подобное разнообразие им малость приелось. А вот военного офицера, прибывшего прямо с аэропорта на доклад, ломящийся от еды стол, напротив, очень сильно отвлекал. И дабы не подавать виду, Мужчина старательно концентрировал взгляд на короне сидевшего на своем троне монарха и пытался держать лицо. «Присаживайся, Ярослав Геннадьевич», — улыбнулся Романов прибывшему полковнику. «По глазам вижу, что с дороги голодный. Благодарю, ваше императорское величество», — не стал играть скромника офицер и, не теряя времени, занял свободное за столом место. Помимо полковника Калинина и самого императора, на ужине также присутствовала супруга монарха и их дети, Елена и Глеб. Ненадолго над столом повисла тишина, во время которой все сидевшие приступили к пище. «Расскажите, отец, как там обстоят дела с нашим демонологом?» Придвинув к себе блюдце с десертом, с хитрой улыбкой произнесла принцесса. «Все сейчас везде только об этом и говорят». Полноватая, без намека на талию, с круглым лицом и румяными щеками, Елена Романова явно не была первой красавицей во дворце, но этот факт ничуть не уменьшал количество пытавшихся оказать ей знаки внимания молодых аристократов. «Не стоит тебе его называть нашим, Елена, особенно на людях», отметив, что отец не спешит отвечать на вопрос, произнес сидевший сбоку от сестры цесаревич. «Черногвардейцев довольно успешно воюет с пожарскими», скупо ответил царь, отвлекаясь от рыбного филе в своей тарелке. «Мы не будем в это вмешиваться», продолжила любопытствовать девушка, совсем не стесняясь присутствия Калинина. «Пока нет», — качнул головой монарх, переведя взгляд на дочь. «За происходящим очень интересно наблюдать. Как бы потом, папенька, поздно не стало», — пожала плечами принцесса и добавила. «Убьют мальчика, и сделать ничего не успеем. Это уж вряд ли», — качнул головой император. «Кстати, ты, Ярослав Геннадьевич, сегодня еще отдыхай, а уже завтра получаешь новое задание. Как раз и будешь курировать работу с князем Черногвардейцевым. У тебя в прошлый раз отлично получилось, думаю, и в этот не подведешь. С курсом дела тебя ознакомит Глеб». «Принял, ваше величество». Подняв взгляд на монарха и быстро проглотив все, что было во рту, тут же ответил офицер. Над столом вновь воцарилась гастрономическая пауза, во время которой каждый из присутствующих был занят своими мыслями. И все же, отец, под недовольный взгляд матери, опять нарушила тишину уже посерьезневшая взглядом цесаревна. «Зачем нам эта нестабильность?» «Дай угадаю», Инна Пожарская звонила, не удержался от улыбки Романов-старший. «Да», — коротко кивнула Елена, не жаловалась, ничего не просила. Но на некоторые ее вопросы, признаться, мне было нечего ответить. «Это на какие же?» «Я уже озвучила», — Глеб, повернувшись на мгновение к брату, бросила девушка. «Боится?» На этот раз цесаревич адресовал вопрос уже своему отцу. Скорее всего, впервые за вечер нарушила молчание императрица, следом отпивая из бокала с напитком. Но тут больше другое. Вероятно, пытается через жалость и сочувствие добиться расположения Елены. Дальнейшие цели понятны. О таких разговорах стоит докладывать сразу же, кратковременно нахмурив брови, произнес Владимир Анатольевич. «Все почти так и вышло, папенька», коротко кивнула принцесса. «Мы беседовали пару часов назад. Что касается твоего вопроса», следом же продолжил монарх, «то тебе на него попробует ответить господин полковник». На этих словах государь с интересом поднял глаза на сидевшего напротив мужчину и замер в ожидании. «На мой взгляд, тут все несложно», принимая слово, коротко кивнул Калинин, внимательно следивший за разговором. «Я думаю, по-вашему выходит, я глупая, Ярослав Геннадьевич?» Наклонив голову и слегка задрав брови, с явной эмоцией недовольства произнесла царевна, часто заморгав. «Ой, что вы такое говорите, ваше высочество», — опешил полковник, но его тут же прервал наследник престола. «Нет, Лена, ты просто живешь слишком праздной жизнью и совершенно не следишь за политикой», — с улыбкой вздохнул Глеб Владимирович и следом беззлобно добавил. «Отсюда и такие пробелы в элементарном понимании вещей. Прошу вас, Ярослав Геннадьевич, продолжайте». Еще раз оглядев дочь императора и переведя взгляд на ее брата, Калинин коротко кивнул на просьбу цесаревича, и после небольшой паузы принялся рассуждать вслух. «Я думаю, наши имперские аналитики предложили понаблюдать за темным. Я, помнится, и в прошлом докладывал, что его методы работы бывают довольно оригинальными. Не думаю, что сейчас что-то изменилось. Для нас очень полезно узнать границы силы и возможностей Черногвардейцева, особенно с учетом прошедшего времени. Ну и Пожарским давно пора было по носу щелкнуть. А учитывая, что Геннадий Семенович уже целых два раза позволил себе несанкционированные и громкие выходки, будет весьма благотворно на глазах всей империи показательно не вмешиваться», — пока зарвавшийся князь несет убытки. Пусть идет на поклон и просит защиты», — хмуро подошел к концу своей речи полковник, и затем, не сдержавшись, едва слышно добавил: «Иначе сдохнет». Император слова Калинина никак комментировать вслух не стал, в то время как цесаревич сдержанно улыбнулся, поглядывая на задумавшееся лицо своей сестры. Едва закрылся портал за моей спиной, как внезапно раздался телефонный звонок. Признаться честно, это немного напрягло, неожиданно возникла параноидальная мысль, будто кто-то за мной следил со стороны. Отбрасывая в сторону эту глупость, я достал смартфон из кармана и, бегло оглядев незнакомый номер, отображенный на экране, принял вызов. «Здравствуйте, Алексей Михайлович», — донеслось из динамика незнакомым низким голосом. «Вас беспокоит генерал-лейтенант Зимин. Вы наверняка уже в курсе, кто я такой. И вам здравствовать, Олег Валерьевич», — быстро сообразил я, с кем говорю. «Чем обязан? В двух словах и не скажешь, ваша светлость», — неспешно, с паузами, начал говорить собеседник. «В общем, возникли некоторые недопонимания между моей организацией и вашим родом. Как вы смотрите на то, чтобы провести встречу на любой территории? Боюсь, у меня сейчас на это совсем нет времени. Занят немного, если понимаете, о чем я. Командующий ЧВК, какими бы ни были его намерения, сейчас мне был интересен в последнюю очередь. Тем более головной боли хватало и без встреч с потенциальными противниками, уже успевшими отметиться вмешательством в нынешний конфликт на стороне врага. Поэтому отказывал ему я без капли сожалений. Что ж, в текущих реалиях ваш ответ был предполагаем», — без капли удивления в голосе ответил Зимин. «Тогда, если не возражаете, попрошу минуту вашего внимания прямо сейчас. Вам удобно говорить?» — говорил генерал спокойно и уверенно, и несмотря на вежливость, никаких просительных ноток в голосе, и уж тем более лебезения, с его стороны не ощущалось. «Я вас внимательно слушаю, Олег Валерьевич. Как я и сказал ранее, к всеобщему сожалению, возникла неприятная ситуация, но на текущий момент звоню вам сообщить, что с нашей стороны допущенное недоразумение было устранено. Мы более не сотрудничаем с родом Пожарских и абсолютно полностью исключили свое участие в вашем споре». На этих словах в разговоре возникла короткая пауза, которую генерал сам же поспешно и нарушил. «Ввиду того, что незаконно принявшие заказ на ваше устранение офицеры были к этой минуте вами же и наказаны, смею ожидать, что наш конфликт на этом исчерпан». Формулировки генерала по типу «неприятная ситуация», а также «недоразумение», не слабо резали слух, но учитывая мирный настрой собеседника, эго я свое решил поумерить и ответить много мягче, чем на самом деле бы хотелось. «Рад, что нам удалось договориться, не допустив большой крови, Олег Валерьевич», — подумав, произнес я. Закончив после короткого прощания непродолжительный разговор с генералом, я кивнул стоявшему сбоку Аластеру и тут же был перемещен в центр столицы. Пустая квартира, в которой мы оказались, к сожалению, не имела нужного вида из своих окон, но находилась менее чем в сотне метров от цели нашей сегодняшней операции. Молча заняв имевшееся здесь свободное кресло, я, за неимением других вариантов, вместе с остальным отрядом принялся ждать. В комнате царила тишина и легкое напряжение. Степа с Максимом по моему примеру заняли сидячее положение на диване, задумавшись о чем-то своем. Дядя сел у стола, развернув на нем свой ноутбук, и уставился в него, очевидно наблюдая за обстановкой снаружи здания через установленные ранее камеры. Ожиданием долго продлиться было не суждено. Уже через несколько минут бесы сообщили мне, что к текущей минуте не только отключены артефакты, но и проверено само здание на предмет присутствия дополнительной охраны. Аластер также сообщил, что самое время начинать действовать, чем я и поспешил поделиться с присутствующими. «Всем приготовиться, сейчас будет перенос. Наконец-то, настало время грабить корованы», — серьезным и одновременно довольным голосом воскликнул оказавшийся уже на ногах Степа. «Еще при планировании операции налета на вражеский научный центр, нам пришлось прибегнуть к внедрению крота в ряды активно помогающих им фанатиков. Не без труда пробравшись на территорию одной из казарм принадлежащего светлым монастыря и подчинив с помощью бесов несколько боевых монахов, мы не только получили возможность попасть в интересующий нас тогда НИИ, но и добыли информацию об еще нескольких жирных целях, одной из которых и оказался наш сегодняшний объект. Пару мгновений спустя, наша тройка, а также десяток бойцов моей охраны оказались внутри единственного в столице, относившегося к собственности Пожарских,